Книга жизни и практики умирания 8. Действие. По мере того, как пребывание в потоке рикпы становится реальностью, оно начинает проницать повседневную жизнь и действие и вызывает глубокую стабильность и уверенность. Действие состоит в том, чтобы быть истинно наблюдающим свои собственные мысли, хорошие, дурные, смотря в самую природу любых мыслей, какие бы ни возникали, как не уходя в прошлое, так и не забегая в будущее, как не позволяя никакого цепляния за переживание радости, так и не поддаваясь печальным ситуациям. Делая так, стараются достичь состояния великого равновесия и оставаться в нем, там, где все хорошее и плохое, покой и расстройство лишены истинной идентичности. Сознавание вида тонко, но полностью преображает наше видение всего. Я все больше и больше сознаю, что мысли и понятия – это все, что не дает нам постоянно быть. Просто быть в абсолютном. Вот почему тебя так часто говорят: усердно старайтесь не создавать слишком много надежды и страха, потому что они только порождают еще больше умственной болтовни. Когда вид здесь, то мысли видны такими, какими они истинно являются, приходящими, прозрачными, лишь относительными. Мы видим прямо сквозь все, будто у нас рентгеновские глаза. Не цепляемся за мысли, эмоции, не отвергаем их, но приветствуем их всех в обширном объятии рикпы. То, к чему так серьезно относились раньше, замыслы, планы, ожидания, сомнения, страсти, больше не имеет глубокой и тревожной власти над нами, потому что вид помог нам увидеть тщетность и бесцельность их всех и породил дух истинного отречения. Пребывание в ясности и уверенности рикпы позволяет всем мыслям и эмоциям, естественно и без усилий, освободиться в ее обширном просторе, подобно надписи на воде или рисунку в небе. Усовершенствовавшись в этой практике, карма вообще не будет иметь возможности накапливаться, и в этом состоянии бесцельной, беззаботной непринужденности, называемой неподавленной наглой легкостью, кармический закон причины и следствия больше никак не будет связываться. Но что бы мы ни делали, не полагаем, что это легко или вообще может быть легким, чрезвычайно трудно находиться, не отвлекаясь в природе ума, даже на момент. не говоря уже о том, чтобы самоосвободить одну единственную мысль или эмоцию при ее появлении. Мы часто полагаем, что просто потому, что мы что-то понимаем интеллектом или думаем, что понимаем, мы уже это осознали. Это великая иллюзия. Тут необходима та зрелость, которую могут дать только годы слушаний, размышления, созерцания, медитации и постоянной практики. Хотя мой вид так же обширен, как небо, мои действия, почитания, причины и следствия так же мелкие, как пылинки муки. Без тщательного и глубокого овладения сущностью и методом самоосвобождения, долгой практикой, медитация только заводится дальше по пути иллюзорного обмана. Может, это и резко, но это так, потому что только постоянное самоосвобождение мыслей может действительно покончить с властью иллюзий и действительно защитить от впадания в страдания и неврозы. Без метода самоосвобождения нельзя выносить несчастье и плохие обстоятельства, когда они возникнут. Несмотря на то, что мы будем медитировать, обнаружим, что такие наши эмоции, как гнев и желание, по-прежнему проходят так же бурно, как всегда. Вималамита очень точно отмечал степени повышения естественности в этом освобождении, когда мы начинаем овладевать этой практикой. Освобождение происходит одновременно с узнаванием, подобно тому, как узнается в толпе старый друг. При совершенствовании углубления этой практики освобождение начинает происходить одновременно с возникновением мыслей и эмоций, подобно змее, свивающей и развивающей свои кольца. А при окончательном овладении освобождение подобно вору, проникающему в пустой дом, чтобы не возникло, оно не приносит ни пользы, ни вреда практикующему дзогчен. Даже в величайшем йоге по-прежнему появляется печаль, радость, надежда и страх. Различие между ним и обычным человеком в том, что все рассматривают свои эмоции и реагируют на них. Обычный человек инстинктивно принимает или отвергает их, тем возбуждает привязанность или отвращение, в результате чего возникает отрицательная карма. Но мы воспринимаем все, что бы ни возникло, в его естественном первозданном состоянии, не позволяющем цепляне проникнуть в свое восприятие. Вот йог прогуливается по саду. Он полностью пробужден ко всему великолепию, красоте цветов, наслаждается их красками, формами и запахом. Но в его уме нет ни следа цепляния, ни какой-то остаточной мысли. Какие бы восприятия ни возникали, мы должны быть подобны маленькому ребенку, входящему в прекрасно украшенный храм. Он смотрит на его восприятие свободно от цепляний. Мы оставляем все свежим, естественным, живым и неиспорченным. Оставляя всякую вещь в ее собственном состоянии, ее форма не меняется, ее цвет не блекнет, ее сияние не исчезает. Что бы ни явилось, оно не запятнано никаким цеплянием. Итак, все воспринимаемое является как нагая мудрости Ригпы, которая есть нераздельность светоносности и пустоты. Уверенность, довольство, обширное спокойствие, сила, глубокий юмор и убежденность, которые возникают из непосредственного сознавания вида, рикпы, являются величайшим сокровищем жизни. высшим счастьем, которое ничто не может уничтожить, когда оно достигнуто, даже смерть. Едва только у вас есть вид, даже хотя иллюзорные обманчивые восприятия сансары могут возникнуть в уме, вы будете подобны небу, когда радуга появляется в нем. Оно не очень польщено этим. А когда появляется облако, оно этим не особенно разочаровано. Тут присутствует глубокое чувство довольства. Вы внутренне посмеиваетесь, когда взираете на фасад сансары нирваны. Вид поддерживает вас постоянно веселую заинтересованность, и маленькая внутренняя усмешка все время тихо журчит внутри. После того, как великая иллюзия, тьма внутри сердца очищена, постоянно сияет лучистый свет ничем не заслоненного солнца. Внутренняя сущность – это сердцевина практики тракчо. Тракчо означает рассекание обманчивой иллюзии с яростной прямой тщательностью. По существу иллюзия рассекается насквозь неодолимой силой вида рикпы. Разрушается вся фантастическая арка иллюзии. Как будто мы взорвали ее замыкающий камень. Иллюзия рассечена насквозь, и обнажается первозданная чистота и естественная простота природы ума. Практикуя тагал, работаешь непосредственно с ясным светом, который обитает внутри. Непосредственно присутствует, внутренне присущ всем явлениям. При этом применяются специальные, крайне мощные упражнения, чтобы раскрыть его внутри себя. У тагал есть свойство немедленности, непосредственности или немедленного осознавания, непосредственного. Подход тагал можно сравнить, как если вместо того, чтобы проходить по горной гряде к отдаленной вершине, мы переносимся туда одним прыжком. Действие тагал в том, чтобы позволить воплотить в действительность все различные стороны просветления за время одной жизни. Поэтому мы считаем необычайным, уникальным методом дзогчен, в то время как тракчо является его мудростью. Тагал представляет собой его искусный способ. Он требует огромной дисциплины и обычно практикуется в отделении. В учениях центральным главам присущему положению является то, что нужно быть щедрым к самому себе, быть собственным другом и открыть самому себе свою доброту и уверенность. Мы обнаруживаем наше собственное доброе сердце и нашу основополагающую доброту. Это тот наш аспект, с которым мы отождествляем себя и который поощряем. Далее мы увидим, как важно начать работать с собой, укрепляя свою любовь и сострадание, прежде чем помогать другим. Предварительная практика Тонглен. Тонглен окружение. Мы все знаем, какое влияние оно имеет на строение окружения нашего ума. Сидите со вниманием к своему уму и почувствуйте его настроение и окружение. Если вы чувствуете, что ваш ум неспокоен, окружение темно, тогда во время вдоха умственно поглотите все, что неправильно. А во время выдоха умственно выпустите наружу спокойствие, ясность и радость. Так очищая и исцеляя атмосферу в окружении нашего ума. Поэтому я и называю эту первую часть практики тантрин окружение. Тангрен себя. Для этого разделите себя на две стороны, А и Б. А – это ваша сторона, что цельно, полна сочувствия, тепла и любви, подобно истинному другу, действительно желающая быть здесь для вас, открытая и откликающаяся вам, и никогда вас не судящая, какими бы ни были ваши недостатки. Б – это та наша сторона, которая была уязвлена, чувствует себя непонятной, непонятой, терпящей неудачу, ощущает горечь или гнев, которая, например, подвергалась несправедливому обращению или злоупотреблению в детстве, или страдала во взаимоотношениях с другими, или отвергалась обществу. Теперь во время вдоха представим, что А полностью открывает свое сердце и тепло, состраданием принимает, обнимает все страдания, отрицательность, боль и обиды Б. Тронуто этим Б открывает свое сердце, и вся боль и страдания растворяются в этом сострадательном объятии. Во время выдоха представьте, как А посылает к Б всю свою исцеляющую любовь, тепло, доверие, утешение, уверенность, счастье. И радость. Тангрен в жизненной ситуации. Живо представьте себе какую-то ситуацию, в которой вы действовали плохо, относительно которой вы чувствуете себя виноватым, и от одной мысли, которая вас может передергивать. Теперь во время вдоха примите на себя полную ответственность за свои действия в этой конкретной ситуации, никоим образом не пытаясь оправдать свое поведение. Точно подтвердите, что именно вы сделали неправильно, что именно, и от всего сердца попросите прощения. Теперь во время выдоха пошлите из себя примирение, прощение, исцеление и понимание. Так мы вдыхаем вину, а выдыхаем исправление вреда. Вдыхаем ответственность, а выдыхаем исцеление, прощение и примирение. Тангрен для других. Представьте кого-то больного, очень близкого, особенно кого-то, кто страдает и испытывает боль. А на его вдоха представьте, что вы в сострадании вбираете все его страдания и боль, а при выдохе посылаете к нему поток своего тепла, исцеления, любви, радости и счастья. Теперь так же, как и в практике любящей доброты, постепенно расширяйте круг своего сострадания, охватывая вначале других людей, которым вы тоже близки, затем тех, которым вы безразличны, затем тех, которые вы недолюбливаете или с кем у вас трудности, затем даже таких, кого вы считаете активно жестокими и чудовищными. Позвольте вашему состраданию стать всеобщим и объять всех существ, без исключений. Разумные существа столь же безграничны, как все пространство. Пусть каждый из них без усилий сознает природу своего ума, и пусть все, без исключения, разумные существа всех миров, каждый из которых был в той или иной жизни с моей матерью, все вместе достигнут основы первозданного совершенства. Главная практика Танглен. В практике давания и получания Танглен мы принимаем на себя посредством сострадания все различные умственные и физические страдания всех существ, их страх, чувство неудачи, боль, гнев, вину, горечь, сомнение и ярость. И мы даем им посредством любви все наше счастье, благополучие, покой ума, исцеление и чувство свершения. Accomplishment. Прежде чем начать эту практику, сядьте спокойно и приведите ум домой. Теперь, пользуясь любым из упражнений или методов, любым наиболее вдохновляющим или лучше работающим для вас, глубоко медитируйте о сострадании. Призовите присутствие всех Будд, Бодхисаттв, просветленных существ так, чтобы с их вдохновением и благословением в нашем сердце родилось сострадание. Представим пред собой как можно живее и сильнее кого-то, кого мы любим, кто страдает. Пытаемся представить многогранно боль и расстройство этого человека. Затем, почувствовав, что сердце открывается в сострадании этому человеку, представим, что все его страдания проявляются и сливаются в огромную массу горячего, черного и грязного дыма. Теперь со вздохом зримо представляем, как эта масса черного дыма растворяется в нашем вздохе, в самой сердцевине нашего цепляния за себя, в сердце. Там она полностью уничтожает все следы любви к себе, тем очищая всю нашу отрицательную карму. Теперь, когда наша любовь к себе уничтожена, представим, как полностью открывается сердце нашего просветленного ума, наш бодхичитта. Затем при выдохе посылаем из себя его блистательный прохладный свет мира, радости, счастья и высшего благополучия нашему страдающему другу, и что эти лучи очищают всю его отрицательную карму. В этот момент происходит усиление вдохновения, так что наша бодхичитта преобразила наше сердце и все наше тело, и само существо, превратив его в сияющий драгоценный камень исполнения желаний, который может исполнить желания мечты кого угодно и дать любому то, чего он жаждет и в чем нуждается. Истинное сострадание есть этот камень исполнения желаний, потому что ему присущи силы давать каждому существу то, в чем это существо наиболее нуждается, и так облегчать его страдания, приводить его к истинному свершению. Итак, в тот момент, когда свет вашей бодхичитты устремляется вовне, чтобы коснуться страждущего, очень важно чувствовать твердое убеждение, что вся его отрицательная карма реально была очищена, и чувствовать глубокую положительную радость от того, что он был полностью освобожден от страданий и боли. Затем, продолжая нормально дышать, не колеблясь, продолжаем эту практику. Практика Тонглен для одного страдающего поможет начать постепенно расширять этот круг сострадания, чтобы брать на себя страдания всех существ и очищать их карму, и давать им все свое счастье, благополучие, радость и покой ума. Это и есть замечательная цель практики Тонглен, и в более широком смысле всего пути сострадания. Святая тайна. Может возникнуть вопрос, если я приму на себя страдания и боль других, разве я не рискую нанести себе вред? Чувствуя такое-то сомнение, чувствуя, что еще нет силы или отваги сострадания выполнить практику Тонглен, не волнуйтесь. Просто представьте, что выполняете ее, говоря себе, вдыхая, я беру за сострадание друга и других людей, всех существ, а вдыхая, даю ему или им счастье и покой. Просто делая так, то можно создать в уме такое настроение, когда вы вдохновитесь, начнете непосредственно практиковать Тонглен. Если вы хоть как-то колеблетесь или не можете делать полную практику, можно также совершать тонглен в виде простой молитвы с глубоким стремлением помочь другим существам. Например, пусть я буду способен принять на себя страдания других. Пусть я буду способен дать им мое благополучие и счастье. Эта молитва создаст благоприятные условия для пробуждения силы выполнять тонглен в будущем. Одно нужно точно знать. Единственное, чему Тонглен может повредить, это тому, что наиболее вредило вам, вашему эго, вашему цепляющемуся за себя любящемуся уму, что является корнем страдания. Потому что если мы будем практиковать Тонглен как можно чаще, этот цепляющийся за себя ум будет становиться все слабее и слабее. И наша истинная природа, сострадание, получит возможность появляться все сильнее и сильнее. Чем сильнее и больше наше сострадание, тем сильнее и больше наша бесстрашная уверенность. Так что страдание вновь предстает как наша величайшая сила и наша величайшая защита. Шантидева. Тот, кто хочет быстро защитить как себя, так и других, должен практиковать эту святую тайну взамен других самим собой.